Кэтрин. Снеговые заряды своим кружили за лобовым стеклом ровера. Снег летел параллельно земле, то слева направо, то справа налево, то вообще снизу вверх. Свет фар будто упирался в сверкающую белую стену. Дороги почти не было видно, и Кэтрин ориентировалась главным образом по сугробам на обочине. Казалось, сама природа взбунтовалась, решив во что бы то ни стало помешать ей добраться до дома Сары Харрисон. Ехать куда-то в такую погоду, да еще в темноте, было самым настоящим безрассудством, но Кэтрин не собиралась сдаваться и в конце концов сумела добраться до Beacon Hill Road. Здесь снег был еще глубже, и она медленно ползла вперед на пониженной передаче, мертвой хваткой вцепившись в рулевое колесо. Ее упорство было вознаграждено. Скоро снег немного ослабел, а еще какое-то время спустя она увидела справа от дороги светящиеся окна. Разглядеть их как следует не удавалось, поскольку снег все еще падал достаточно плотно, но Кэтрин решила, что это и есть старая ферма Сары. Ведущая к дому подъездная дорожка оказалась не расчищена, но огни в дальнем ее конце горели ярко, к тому же за домом Кэтрин разглядела темные очертания большого амбара. «Ну вот ты и нашла ее дом», — сказала она себе. «А теперь разворачивайся и поезжай назад. Вернешься сюда завтра, когда будет светло». Именно такой порядок действий подсказывал ей здравый смысл, но Кэтрин не прислушалась к доводам рассудка. Вместо этого она проехала по Beacon Hill Road еще немного, высматривая в темноте другой дом. Она допускала, что могла ошибиться, но в снежном мраке не сверкнул больше ни один огонек, зато примерно через полмили Кэтрин увидела припаркованный на обочине Chevrolet Blazer с коннектикутскими номерами. От машины уходили в лес полузаметанные следы. Насколько Кэтрин помнила карту, именно здесь начиналась ведущая к чертовым пальцам туристская тропа. Правда, погода для прогулок не особенно подходила, да и час был поздний. Но она решила, что, возможно, скучающие городские подростки решили устроить на холме что-то вроде пикника. А подросткам, насколько знала Кэтрин, ни темнота, ни холод, ни помеха. Она представила, как они лежат в снегу, передавая друг другу косяк или бутылку, и, глядя в ненастное ночное небо, воображает, будто настала ядерная зима, а они – последние уцелевшие люди. Или что они – заблудившиеся в космосе путешественники, и вокруг нет ничего, кроме сыплющихся бесконечным потоком ледяных осколков далеких звезд. Примерно так могли бы вести себя и они с Гэри, разумеется, когда были моложе и учились в колледже. Лежать в снегу, держась за руки и представляя, будто они последние живые люди во Вселенной или астронавты, привязанные только друг к другу и ни к чему больше, было и увлекательно, и романтично. О том, что в лес уходили следы только одного человека, Кэтрин не стала даже задумываться. Мало ли на свете чудаков, любящих мечтать в одиночестве. Кое-как развернувшись рядом с Блейзером, ее ровер едва не сполз в кювет, но вырвался, натужно ревя мотором. И Кэтрин медленно поехала назад к ферме. Приблизившись к повороту на подъездную дорожку, она притормозила, пытаясь высмотреть в темноте какие-то дополнительные подробности, но, несмотря на почти утихший снег и луну, проглянувшую в прорехи темных облаков, ничего интересного не разглядела. «Я вернусь сюда завтра», — сказала она вслух. Это было разумное, взрослое, правильное решение, и Кэтрин снова тронула машину с места, однако, проехав не больше 500 ярдов, резко свернула к обочине, выключила фары и заглушила мотор. «Ну и что ты делаешь, идиотка?» Плотнее застегнув куртку, Кэтрин открыла дверцу ровера и спрыгнула в глубокий снег. Она постарается потихоньку заглянуть в окна, и если это окажется именно тот дом, который ей нужен, постучится в дверь. Она скажет, что у нее сломалась машина, что мобильник она забыла дома, а потом попросит позволения воспользоваться телефоном. Кстати, Кэтрин достала мобильник и положила в отделение для перчаток. Она была крайне довольна, что подумала об этой детали. Не кстати раздавшийся звонок или сигнал о поступившей СМС мог ее подвести. Заперев дверцу машины, Кэтрин повернулась и пошла назад к повороту на подъездную дорожку. Темнота и тишина окружали ее. Машин на дороге не было, а все прочие звуки тонули в глубоком снегу, как в вате. Сейчас Кэтрин слышала только негромкий свист ветра, скрип снега под ногами, да собственное затрудненное дыхание. Идти было тяжело, ботинки тонули в пушистом сухом снегу, но она не останавливалась, торопясь подобраться как можно ближе к дому, в котором жили женщина с косой и две девочки с фотографией в альбоме. К дому, в котором Сара Харрисон Ши разбудила свою погибшую дочь. Когда из темноты выступили чисто выбеленные стены, Кэтрин вздохнула с облегчением. Теперь у нее не оставалось ни малейших сомнений. Это был тот самый дом, который она видела на снимках. Небольшой, но уютный и функциональный фермерский домик с тремя окнами внизу и тремя во втором этаже. К парадной двери, расположенной точно посередине фасада, вело небольшое кирпичное крыльцо, а из дымохода поднимался горьковатый дымок. Сойдя с подъездной дорожки, она двинулась к угловому окну, стараясь держаться подальше от бьющего из него желтоватого света. Адреналин бурлил в жилах, а в висках пульсировала кровь. Кэтрин знала, что вторгаться на чужую территорию и подглядывать в окно противозаконно, но именно это служило для нее источником приятного возбуждения. Значит, она все еще способна на безумные, безрассудные поступки, совсем как в юности. «Я только загляну разочек, и все», — пообещала себе Кэтрин. Почему-то она была уверена, что сразу увидит в окне свою яичную королеву, и тогда ей останется только действовать по заранее намеченному плану, постучать в дверь и рассказать свою сказочку о сломавшейся машине. Ее, конечно, впустят, а уж там она найдет способ узнать, действительно ли женщину зовут Элис, а потом незаметно заведет разговор на интересующую ее тему. Преодолев последние несколько ярдов, Кэтрин прижалась к стене рядом с окном. Выброс адреналина подстегнул ее воображение, поэтому она была практически готова увидеть в комнате Сару, которая сидит в старом кресле-качалке с Герти на коленях. Но зрелище, открывавшееся Кэтрин, когда она осторожно заглянула в окно, превзошло ее самые буйные фантазии. Ей даже пришлось зажать себе рот, чтобы не закричать. В просторной гостиной с облезлым дощатым полом, застеленным простыми вязаными ковриками, она увидела вовсе не Элис. Светловолосая женщина в пуловере цвета слоновой кости сидела напротив топящейся кирпичной печки и держала в руке револьвер, который она поочередно направляла то на вцепившуюся в старую тряпичную куклу девочку в красном комбинезончике и свитере, то на высокую темноволосую девушку с испуганно вытянутым лицом. Девушка часто кивала, видимо, соглашаясь с тем, что говорила ей женщина. «Девочка и девушка должно быть те самые, которых она видела на фотографии», — подумала Кэтрин. «Но где же их мать?» Проворно отпрянув в сторону, она сунула руку в сумочку, чтобы достать телефон и позвонить в службу спасения, но вспомнила, что оставила мобильник в машине. «Черт!» — негромко прошипела Кэтрин, от волнения прикусив солоноватую кожу перчатки. Первым ее побуждением было как можно скорее вернуться к машине, но она не могла оставить девочек, которым явно грозила опасность. Ей необходимо что-то предпринять. Потом Кэтрин подумала, теперь она знает, как объяснить цепь совпадений, которые привели ее сюда именно в этот час. И найденная среди вещей книга Сары и увиденные ею в альбоме фотографии старой фермы и решение отправиться на Бикон-Хилл-Роуд, принятое почти вопреки здравому смыслу, все было не случайно. Все это должно было произойти, чтобы сейчас она оказалась здесь. Какая-то сила привела ее под окна этого дома, чтобы она, может быть, впервые в жизни сделала что-то действительно по-настоящему полезное. Перед мысленным взором Кэтрин стремительно промелькнули дни и недели, которые она провела у постели Остина. Она держала его слабую с синими прожилками руку, кормила кусочками джелла, рассказывала сказки и смешные истории собственного сочинения, но не смогла остановить ужасную болезнь, которая пожирала изнутри его маленькое тело. И точно так же она не сумела спасти Гэри. Ее даже не было рядом, когда он разбился. А ведь окажись Кэтрин на соседнем сиденье, она, быть может, успела бы сказать ему что-то вроде «Не торопись, притормози, дорога очень скользкая». И тогда, наверное, все было бы иначе. Нет, Кэтрин понимала, конечно, что управлять всем, держать события под контролем выше человеческих сил. Иногда непоправимое все же случается, и мы не можем этому помешать. Но сейчас ей представился шанс что-то изменить. И она обязана им воспользоваться.